счастью, долго искать не пришлось. Позвонил дежурный врач на Кемендельской поликлинике и сказал, заметно смущаясь, что Хомутов только что вышел от него и сейчас будет в отделе. У него возобновились головные боли, видно, дает себе знать контузия. Бардин не нашелся, что ответить, словно пламя объяло его, пламя стыда. Первая мысль — пойти к Хомутову и попросить прощения. Потом он отказался от этой мысли и даже высмеял себя. «Чего доброго возомнит, и уж тогда он тебя оседлает, дай Боже! Нет, нет!» Он еще раздумывал, как выйдет из положения, когда появилась Алевтина Сергеевна, и, не глядя на Бекетова, ну, конечно же, ей было стыдно за Егора Ивановича, она наверняка думала о нем лучше, сказала, что Хомутов уже в отделе. Бардин взглянул на часы и сказал, что сможет принять Хомутова через 10 минут. Алевтина Сергеевна ушла. Бардин спросил себя, почему через 10 минут, а не сейчас, не сию секунду, не немедленно? И эти 10 минут, эти 3 трижды проклятые 10 минут, вновь подняли в нем бурю. Вот эти дешевые средства, рассчитанные на ложную значительность, надо ли их применять к Хомутову? И тот ли это человек, чтобы с ним вот так? Он подумал, как ему будет худо на длинном пути в Америку при одной мысли об инциденте с Хомутовым. Вошел Хомутов, и Бардина словно ветром взметнуло в кресло, он зашагал ему навстречу. «Прости, пожалуйста, что потревожил». Он протянул руку смущенному Хомутову. «Не сделал бы этого, если бы не отъезд». Хомутов опустил свои странно печальные глаза. Видно, голова продолжала болеть, болеть жестоко. Веки его стали фиолетовыми. «Поезжай сейчас же домой и отлежись, пожалуйста. За хозяина остаешься в отделе ты. Еще раз извини». Хомутов посмотрел на Егора Ивановича. Он все понял. Позже, когда Бардин с Кузнецовой дождались посадки на самолет, летящий в Вашингтон через Каир, и до отлета оставалось больше часа, они бросили на травке у самолета нехитрый свой багаж, зашагали вдоль взлетной полосы. Хотелось идти неторопливо и осторожно, как по молодому льду. «Жизнь — это дети, Егор Иванович», — неожиданно произнесла Кузнецова. «Их судьба... Их спокойствие, если хотите. Это же счастье — помочь любимому человеку сберечь его детей». Она сказала все это и умолкла, будто укрылась большим одеялом тишины, столь необычной для аэродрома. А Егор Иванович посмотрел на нее не без изумления. Вот оно, безошибочное, женское, во тьме неведения, бессознательно, доверяясь только интуиции, вышла на тропку. «Дети!» Бардин впервые ощутил в себе нечто похожее на жалость к Августе. «Да-да, вот это ее маленькое личико, неожиданно маленькое и бледное, выражало тайную муку, муку беспокойства, одиночества, может быть, даже неразделенного чувства, неразделенного и по этой причине неистребимого. Дело, разумеется, не в нем. А может, в нем? Вон как она точно нащупала его боль». «Дети — это ведь бардинское, бардинское!» «Так не в Бардине ли дело?» Бардин проснулся где-то над Кавказскими горами. Иллюминатор не заслала льдом, и панорама, открывшаяся глазу, казалась фантастической. Наверное, дело было даже не в хаосе ледников, в которые смотрела сейчас луна, сделав Бардина свидетелем этого великолепия, единственным свидетелем, а в душевном состоянии Егора Ивановича. Он думал о том, что история устроила великий экзамен молодой цивилизации октября. Нет, экзамен не только силе, но и мысли. А это значит, тому истинному, что лежало в самой сути советского эксперимента и было вызвано к жизни революцией. Для того мира риск немалый. Позволить нам выиграть это единоборство. Дать нам выиграть его, следовательно, разрешить укрепиться в вере самим и призвать в свидетели, больше того, последователей тех, кто с немалым любопытством и вожделением взирает на Россию извне. Но если это баталия мысли, то мысли всеобщие, дипломатической в том числе. А что может стать плодом этого поединка дипломатической мысли? Второй фронт? Да, разумеется, если даже этот второй фронт возникнет не в те сроки, в какие бы нам хотелось. Но важно иное. То, что зовется антигитлеровской коалицией, и что сегодня стало силой Грозной, плод и советского дипломатического умения. Конечно, союзники пошли на создание этой коалиции, исходя из своих жизненных интересов. Но одно дело интересы вообще, а другое — интересы, ставшие реальной силой. Здесь вклад нашей дипломатической школы бесценен. В том многообразии задач, которые встали перед нами, наипервейшее — наши отношения с Америкой. Ничто так не настораживает Черчилля, как наши отношения с Америкой. Если быть точным, Рузвельт не тот президент, который бы устраивал Черчилля. Трумэн или даже Хелл соответствовали бы Черчиллю в большей мере. Дело даже не в либерализме Рузвельта. В конце концов, и на Британских островах есть свои либералы. Важнее иное — отношение к Британской империи. Ничто в нынешних условиях не способно так сблизить Рузвельта и Сталина, как отношение к британскому колониализму. Нет, не потому, что колониализм противен Америке, как общественная формация. У Америки нет Индии, но есть Филиппины. Не в этом дело. Британская империя противостоит Америке как таковая. Ничто для Черчилля не является таким нелегким, как разногласия с Америкой. Конечно же, велико умение Черчилля создать иллюзию гармонии. Но это именно иллюзия, больше того, миф, необходимый британскому премьеру, чтобы усыпить бдительность России, а заодно и своих политических недругов внутри страны. Но разногласия от этого не становятся меньшими. Они существуют, даже приумножаются. Черчилль ничто не хранит в таком секрете, как разногласия с Америкой. Прелюбопытно заглянуть в его будущие мемуары. Пожалуй, во всем он может там признаться, но только не в распрях с Рузвельтом. Но завтра это не задача. А вот сегодня, да именно сегодня, когда старый Уинни войдет в овальный кабинет Рузвельта, волоча затекшие ноги, у него походка 80-летнего, и с грубоватой непосредственностью придвинет стул к письменному столу президента. О чем пойдет у него беседа с Рузвельтом? Немалый простор для догадок, но догадки, какими бы убедительными они ни казались, праздны. Хотелось бы знать с максимальным приближением к истине, если есть разногласия, то в чем? Второй фронт, сроки первого удара или место этого удара? Черчилль считает: Сицилия, потом уже, собственно, Италия. Нет, не каблук, а носок итальянского сапога. А какова точка зрения Рузвельта? Атлантическое побережье Франции, больше того, берег Ла-Манша.